15. Завтрак из тофу. Его настоящая фамилия была Кумач, что в переводе с украинского означает «флаг», «стяг», «знамя» и так далее, по синонимам. Его имя было Николай, хотя раньше, до призыва в летную школу, в родном селе его кликали «Микола». Однако сейчас в его кармане на всякий случай лежали документы на имя Юнгерда Бартольда. Этот мнимый Юнгерт значился пилотом первой воздушной армии страны восходящего солнца. Но куда было деваться без такой маскировки? Ведь после задания он был вынужден садиться на один из японских аэродромов острова Сикоку. Слишком далеко было до родного Владивостока. Сейчас мнимый Юнгерт несся на высоте более 10 тысяч метров над уровнем моря. Правда, несся он над землей. Землей романтической, на которой крестьяне возделывают рис, а женщины ходят в сложно намотанных простынях, именуемых кимоно. Землей такой далекой от ридной батьковщины. На лице у пилота красовалась кислородная маска. На глазах дорогие, никогда не виданные никем из его односельчан очки. На руках аккуратные перчатки, обшитые изнутри настоящим мехом. А под пальцами, видимо-невидимо, приборов, кнопок и рычагов. И смотрел он на них не как баран на новые ворота, а сознанием дела. Вот как круто его вознесла жизнь. И вовсе никогда Микола Кумач не собирался быть ястребом неба. Жил себе и жил на родной Украине. Даже в высшее учебное заведение не собирался. Потому как стало оно, еще до нападения на фашистов, платное. Хоть и невелика плата, да куда его родителям, простым советским колхозникам, и такую потянуть? Вот и готовился он в лучшем варианте стать ударником-трактористом. Благо на такое дело учили без всяких вступительных взносов. Молодым везде у нас дорога. Однако судьба повернулась иначе. Готовился мирный Советский Союз к великому освободительному походу в Европу. А потому пилоты нужны были позарез. Но после того, как выпускники летных училищ перестали получать офицерские звания и вместо погонов лейтенантских или ромбиков получили службу сверхурочную в качестве сержантов, умеющих водить самолеты, тут-то и перестали КПП училищные от добровольцев, документы подающих на поступление, ломиться. А летчики были необходимы родине позарез. Ведь линии заводские и самолетостроительные уже заправлены были комплектующими под завязку. Давай, давай. Тогда-то и решила партия призыв в летное училище организовать по назначению. Невиданное дело, скажете? Да, тогда еще невиданное. Это после 44-го японские милитаристы всех удивили. Когда иссяк поток добровольцев из молодежи на самолеты-снаряды АК. Пришлось вместо провозглашенного принципа исключительно по желанию использовать еще и принудиловку. Но куда им деваться? Когда снаряды АК для посадки на землю вовсе не предназначены, а стартуют с самолета-носителя. Все равно разбиваться, точнее разрываться. В носу 1200 килограммов тротила. Так лучше уже с пользой лихо воткнуться в американский транспорт. Погибать так с музыкой. Именно так добровольно-принудительно и попал Микола Кумач в летное училище. Ему повезло. Он угодил не на самые скоростные курсы, где в течение 3 месяцев обучали вождению на штурмовиках и залповому выпуску по колоннам противника реактивных снарядов. Он попал на более длительную учебу, где на всякий случай обучали даже воздушному бою. Здесь, в училище, перед ним открылись невиданные и неслыханные ранее горизонты. И со своей природной сметкой и комсомольско-молодежным задором он схватился за новое дело. Так он стал истребителем. Потом была Германия, Франция, Испания, Северная Африка, а вот теперь Япония. А сколько еще предстоит? Он был по гроб жизни обязан советской власти за такую разнообразную жизнь. Он был уверен, что и в Америке тоже когда-нибудь побывает. Ведь побывал же там Чкалов. Но как быстро летело время сейчас. Не то, что в те часы, когда его ястреб висел прицепленный под брюхом Пе-8. Что для его реактивной скорости несчастные сотни километров? Там впереди, ниже его стремительной машины, он разглядел точечные отметки целей. И сразу ожили наушники. Это был Ян Хеллер, а в действительности Саша Козленков, один из напарников Миколы Кумача по выполняемому заданию партии. Саша Козленков был у них за главного, целый подполковник авиации. И сказал он то, что они уже знали. Впереди цели, и что первой двойке пора начинать атаку. Сказал все это Саша Козленков по-немецки. Продолжалась все та же программа маскировки. А почему они не напали все разом? Ну, кто догадается? Дело в том, что надо было выявить в американской группе главную цель – носитель атомной бомбы. А как это сделать, как вы полагаете? Есть, оказывается, надежный способ. Бомбы атомные еще очень несовершенны, а главное, что важно, очень тяжелы. Поэтому с носителя снято все лишнее оборудование, в том числе оборонительные пушки, почти все. Значит, когда начнется атака на Янки, с такого безопасного, по их представлениям, неба вывалятся истребители, летающие крепости начнут отстреливаться. Тот, кто будет стрелять меньше всех, и будет искомым носителем. Итак, за дело первая двойка. За дело, ребята, у нас слишком мало топлива для долгого боя. Нужно сделать все очень быстро. А там внизу уже пошли в ход подкрыльевые ракеты, раскрашенных восходящим солнцем комет, и полились им навстречу трассирующие ручейки 12-миллиметровых спаренных пулеметов. Полились от двух гигантских, раскинувших во все небо крылья бомбардировщиков. А третий, средний, в широко растянутом строю молчал. Молчал и не рыпался, а следовал вперед намеченным курсом. И все три оставшихся, еще не растративших ракеты и патроны истребителя, прекрасно видели это. И все одновременно и решительно выбрали свою цель. До нее было далеко, да и не тот угол обзора, чтобы прочитать на борту имя мамы командира корабля. «Энола Гей!» Вот что там было написано. А затем внизу начали рваться неуправляемые ракетные снаряды с радиовзрывателями. И стало вовсе не до чтения. А затем, коротко и резко, затарахтели 30-миллиметровые пушки комет, мигом сжирая наличный небольшой арсенал, уменьшенный в связи с подвеской ракет. Ну а затем пора было выходить из боя. Ресурс горючего кончился. И вовсе не нужно было выдвигать шасси, их у комет вовсе не имелось. Внизу под корпусом у них были просто посадочные лыжи. Их ждала незнакомая взлетно-посадочная полоса города Кура. Это тот самый Кура, от которого рукой подать до Хиросимы. Как тесен этот мир.